В этот момент у меня звонит телефон. «Кто там больному человеку названивает?» Думаю я, осторожно, плавными движениями, беря состоящий рядом с кроватью низкой тумбочки телефон. «Юсон, что ли, неугомонный?» Жаловался, что все сегодняшние планы у него рухнули. С военными разговор не состоялся, фотосессия с МБС прошла скомканно в неполном составе. Завтра пресс-конференция, которая, наверное, тоже пройдет в неполном составе. «О!» – смотрю я на экран наяривающего звонок телефона. Подорвавшийся на мине звонит. «А что ему надо?» «Да», – говорю я, поднеся телефон к уху и приветствую. «Добрый вечер, Дживона Па». «Добрый вечер, Юнми», – отзывается он. «Ты как?» «Нормально», – лаконично отвечаю я. «Чем занимаешься?» «Лежу. Думаю, в каком бы мне фильме поучаствовать». «Ха-ха, если девушка думает о главной роли в фильме, то она в полном порядке», – саркастически произносит Дживон и интересуется. «Какой диагноз тебе поставили?» «Сотрясение мозга», – отвечаю я и интересуюсь в ответ. «А тебе?» «Перелом двух ребер», – отвечает Дживон. «У тебя круче», – признаю я. «У меня ничего не сломано, только мозги взболтались». Ожидаю, что сейчас прозвучит «было бы чего взбалтывать», после чего можно обидеться и с полным на то правом повесить трубку. Вместо этого Дживон произносит фразу, уже вызывающую оскомину. «Нам нужно с тобой поговорить», – произносит он. «О чем?» – индифферентно спрашиваю я. «Для начала я хотел бы понять, что сегодня произошло. С чего ты вдруг решила кинуться мне на шею?» «М-да, это было стрёмно. Крайне. Но с чего мне в этом признаваться?» «Твои СНБ сказали, что у тебя так бывает, когда ты придумываешь песню», продолжает Дживон, видимо, приняв мое молчание за отсутствие у меня объяснения, и спрашивает. «Это так?» «Да», вздохнув, отвечаю я. «Особенности творческого процесса. Когда мне в голову что-то приходит, у меня иногда случается эйфория». «Ничего себе!» С оттенком уважения в голосе произносит Дживон. «Значит, ты и вправду придумала новую песню?» «Да», – не отрицаю я. «Генерал Им Чхе Му просил что-нибудь написать для исполнения в День независимости. Про военных. Мне ничего долго не приходило в голову, но вот в музее меня и озарило». «Благодаря моему рассказу?» – заинтересованно спрашивает Дживон. «Да», – не отрицаю я. «Когда ты рассказывал про погибшую роту и сказал, что драконы не умирают». «Ха!» С довольной интонацией восклицает в трубке мой собеседник и спрашивает. «А что за песня? О чем она?» «Песню один раз лучше услышать, чем 100 раз послушать ее пересказ», – говорю я. «Скоро услышишь. Тут совсем ничего времени осталось». «Я понял», – говорит Дживон. «Ладно, буду ждать. Я хотел с тобой поговорить еще на одну тему», – сообщает он. «Помнишь, я тебе как-то говорил, что могу открыть агентство специально для тебя?» «Ну помню, и что? Ты подумала над моим предложением?» «Так это было предложение?» «Конечно. А что ты подумала?» «Я подумала, что это ты просто так брякнул». «Юнми, почему ты всегда неконструктивно настроена?» «Почему я всегда неконструктивно настроена?» «Не знаю, поэтому я тебя и спрашиваю об этом». «Я всегда конструктивна и открыта для новых идей, которые приносит ветер». «Приносит ветер?» «Да. Ну или богатый инвестор. Так что там с агентством?» «У меня возникло желание открыть для тебя персональное агентство». «И почему оно у тебя возникло, Дживон Аппа?» «Это деловой разговор, который лучше вести не по телефону, а при личной встрече». «Вряд ли она состоится в ближайшее время», – говорю я и указываю на имеющиеся обстоятельства. «У меня расписание, а у тебя сломаны ребра». И я слышала, что если идею невозможно объяснить двумя словами, то она стопроцентно провальная. «Пфу», – выдыхает Дживон, видимо, только вспомнив об имеющихся обстоятельствах. «Смотрю, ты научилась аргументировать». «Хорошо. Если в двух словах, то я думал о том, чем займусь после армии. Недавно я разговаривал с отцом, и он против того, чтобы я продолжил карьеру военного. Он сказал, что наша семья владеет бизнесом, и все в ней должны заниматься бизнесом. Отец предложил мне либо войти в одну из имеющихся структур в конгломерате, либо попробовать создать что-то свое для развития практических навыков. Хоть кофейню. Я обдумал слова отца и решил заняться шоу-бизнесом. Создать собственное агентство. Этот сектор рынка сейчас на подъеме, и по прогнозам аналитиков будет продолжать расти хорошими темпами. Предлагаю тебе работать у меня в агентстве. Как-то странно, не понимаю я. Джоанна Па, совсем недавно вы так хотели служить, а сейчас говорите о своем агентстве? Не только же тебе вчера хотеть быть певицей, а сегодня актрисой. Вначале насмешливо отвечает он и уже серьезным тоном объясняет более подробно случившуюся метаморфозу. Служба в армии – это хороший жизненный опыт, который позволяет взглянуть на нее по-новому. Я ничуть не жалею, что служу. Но тут, как и во всяком деле, есть моменты, которые начинаешь понимать, лишь взявшись ими заниматься. Если кратко, то служба не дает распоряжаться своим временем. На службе ты принадлежишь армии. Я подумал и решил, что управление бизнесом дает больше свободы и возможностей. Хотя быть военным очень почетно. Надо же, чтобы понять такую простую вещь, нужно было попасть в армию. С иронией думаю я о Дживоне, и тут же мне приходит в голову другая мысль. Впрочем, я такой же. Чтобы понять, что айдол себе не принадлежит, пришлось стать айдолом. Два идиота. Джоанна Па, рискну спросить, а ты в этом хоть что-то понимаешь? Интересуюсь я и уточняю, в шоу-бизнесе. Он не выглядит настолько сложным, чтобы не было надежды в нем разобраться, уверенно отвечает мне Дживон. Основой успеха в нем является наличие в агентстве популярных артистов. Дальше успех определяется количеством вложенных в рекламу средств. Ты уже достаточно популярна, чтобы привлечь внимание, а рекламные контракты и рекламу на телевидении я обеспечу. Что скажешь? Охренеть, какие познания. Вряд ли на них далеко уедешь. Шикарное предложение, отвечаю я и с ноткой сарказма добавляю. Только оно опоздало. Я решила перестать быть айдолом. Как это? Не понимают меня на той стороне соединения. Что значит это твое «перестать быть айдолом»? Я решила, что я теперь буду музыкальным продюсером, гордо отвечаю я. На несколько мгновений в разговоре возникает пауза. Просто диву порой даешься, насколько девушки легкомысленно себя ведут, сильным неодобрением в голосе произносит потенциальный работодатель. Буквально совсем недавно ты просто слушать ни о чем другом не хотела, кроме айдольства. А теперь вдруг не хочешь. Как можно так быстро менять свои взгляды на жизнь? Точно так же, как меняешь их ты, отвечаю я, указывая на аналогичность. Сегодня солдат, завтра владелец агентства. И ты сможешь быть продюсером? Сделав паузу, с сильным сомнением в голосе спрашивает Дживон. Этот бизнес не выглядит настолько сложным, чтобы не было надежды в нем разобраться. Раз он стал меня повторять, отвечаю я ему его же словами. Основой его является наличие композитора, пишущего популярные произведения. Такой композитор имеется. Это я. Ты себя слишком самоуверенно ведешь. Что поделать? Будешь ждать, пока предложат, состаришься. А что тогда мне делать с моим развлекательным агентством? Лучше ничего не делайте. С вашим знанием шоу-бизнеса оно гарантированно обанкротится, господин Дживон. Даю я щедрый совет. «Слушай, я из-за тебя второй раз ломаю ребра. Не могла бы ты быть немного повежливей? Я парень и старше тебя. Веди себя как положено». «Никаких проблем, Джоанна Па. Что вы хотели?» «Я хочу конструктивного разговора. Я предлагаю тебе быть единственной звездой в моем агентстве. А ты капризничаешь. Чего тебе еще надо?» «У меня контракт с Fan Entertainment. Он у тебя на 4 года. Год уже прошел. Когда моя служба закончится, останется всего 2. И что будет происходить эти 2 оставшиеся года? Ты будешь отрабатывать контракт с агентством до его завершения, а я буду готовиться к твоей встрече. 2 года? Удивляюсь я. Сколько надо, столько и буду готовиться, обещает мне Дживон и произносит нравоучительным тоном. Подготовка к старту бизнеса должна проходить без спешки. Охренеть, к чему такие жертвы? Что-то тут не то. Я петь не умею, привожу я еще один аргумент, почему я не могу. И пытаюсь сообразить, что значат эти длительные уговоры. Но ты же пела уже здесь и в Японии, возражает мне мой собеседник. Нормально, людям нравится. А не собирается ли этот хитрый меркантильный пацак прикрыться мной и агентством от своей семьи?» – приходит мне в голову мысль. Служить ему осталось год или около того, и он задумался о том, что он будет делать потом, на гражданке. Дома батя, наверное, сказал ему: «Вали и работай. Все работают, и ты иди». А он, значит, придумал способ, как от этого откосить. 2 года он будет готовиться. Потом я ему, впахивая, обеспечу динамику развития компании, а он будет в это время вести свободный образ жизни. Шоу-бизнес – занятие яркое, если смотреть из зала на сцену. Девочки молодые, сексапильные, готовые на многое ради дебюта и продвижения. Это ему не агентство будет, а настоящая синекура. Вот он жопа хитрая, с ушами. «Нет, я не согласна», – говорю я, не став уточнять вопрос со своим вокалом. «С чем ты не согласна?» – спрашивает Дживон. «Я решила работать на себя. Открою агентство, буду получать все деньги, которые заработала. Посредники мне не нужны». «Юнми, нельзя быть такой жадной», – с конкретным неодобрением в голосе осаживает меня Дживон. «Ты собралась заниматься бизнесом, в котором все решают знакомства. Берешься за дело, даже вначале не изучив его. Как можно так легкомысленно относиться к зарабатыванию денег? С таким подходом ты разоришься меньше, чем за полгода». «Ты что? У тебя нет для этого связей». «А у вас они есть, Джованаппа?» Иронично интересуюсь я, имея в виду эти самые связи. «Конечно», – уверенно отвечает мне он. «У моей семьи очень большие связи». «Ну так пусть тогда ваша будущая участница вашего агентства исполнит со сцены сингл «Связи», – предлагаю я и язвительно добавляю. «Успех будет потрясающим!» Дживон некоторое время молчит в трубку. «Похоже, ты не осознала все плюсы предложения, которое можно получить в жизни только раз», – наконец, с сожалением в голосе произносит он. «Наверное, причина этому – удар по голове». «Да, господин Дживон». И все так же с иронией интересуюсь. А почему в вашей части в музее миномет и мины не приварены безопасно к полу? Смотрю, приличные манеры от тебя еще дальше, чем были. С сожалением в голосе отвечает Дживон на мой вопрос. Не, ну действительно! Продолжаю я прикалываться дальше. Я слышала, что нормальный музей способен выдержать попадание в него класса школьников в течение минимум получаса. А твой музей развалился после 10 минут попадания в него всего лишь группы изнуренных диетой айдолов-пенсионерок. Хлипкий какой-то музей в морской пехоте. Вместе с ними в него попала ты, объясняет причину столь быстрого развала Дживон и с угрозой в голосе обещает. Я тебе потом все объясню про прочность. Аж прямо вся дрожу от нетерпения, сообщаю я. Дживон выдыхает в трубку. Снова пауза. «Если у тебя все, то тогда пока», – довольно говорю я. «Лягу лежать дальше, у меня голова болит». «Подожди», – останавливает меня Дживон. «Я еще не все сказал, что хотел. Ты можешь адекватно воспринимать человеческую речь?» «Всегда», – уверенно отвечаю я. «Такое дело. У моей Хальмани скоро день рождения. Я хочу заказать тебе и написать для нее песню». «Фу», – изумленно выдыхаю я и думаю, «когда?» «Он чё, обалдел, что ли? Тут в долгах весь как в шелках, и ему еще что-то напиши. Словно я рок изобилия, а не утомленный солнцем и прибитый упавшим на него минометом странник. Что я могу написать в таком состоянии?» «Да ничего». «Вот что можно написать в таком состоянии?» «Хм, а ведь...» «Да, точно!» «Мульча, спасибо! А если это правильно преподнести...» Вполне возможно, что получится обменять Аллу Борисовну на дядю. «И что я за это получу?» Имитируя крайний интерес, спрашиваю я. «А что ты за это хочешь?» Осторожно спрашивают на той стороне, видимо, уловив мою эмоцию. «Месяц отпуска!» Называю я первую цену. «Давай говорить серьезно», предлагает в ответ мне на это Дживон. «А если серьезно, то это не телефонный разговор». Уже серьезным тоном говорю я. «Хм», – озадаченно хмыкает Дживон, – «даже так?» «Дело срочное, времени мало. Приезжай прямо сейчас, я тебе все расскажу», – обещаю я. «Я в госпитале!» – возмущается Дживон и напоминает. «У меня ребра!» «Да, я как-то и подзабыл, что он болеет». «И что, мне самому мчаться к нему?» «С моей головой сейчас это будет весьма проблематично». Может, не стоит заморачиваться секретностью и обсудить всё по телефону? Пфу, а если кто подслушает? Корея – высокоразвитая в технологическом плане страна. И следят тут за гражданами наверняка не меньше, чем в Америке. Подставлю дядю и его семью, плюс семью Дживона и его самого. Не, не стоит этого делать. Тогда как? Фу. Задумываюсь, как разрешить ситуацию. Уж больно момент кажется хорошим. Из тех, которые не стоит выпускать из рук. Клиент сам проявил активность, сам выбежал из леса. Чтоб его не подстрелить, как говорится. Вот только как? А если зайти с другой стороны? Что бы сказала девушка парню в такой ситуации? О, я знаю, что бы она сказала. Слава богу, наученный. «У всех ребра», – отвечаю я Дживону. «У некоторых еще и голова. Что, из твоего госпиталя уйти, что ли, нельзя? Это же не через забор воинской части лезть в самоволку. Ты же парень, сам сказал. Приезжай, я тебя жду. Мне нужна твоя помощь». «Помощь?» – удивляется Дживон. «Да, Дживон Аппа, мне нужна твоя помощь», – повторяю я. «Срочно?» «Фу!» – выдыхает на той стороне трубки Дживон. «Если на него еще надавить, он лопнет? Или наоборот, проявит активность?» «Что, нельзя до утра дотерпеть?» С сомнением в голосе интересуется Дживон, которому, как я понимаю, совсем неохота куда-то нестись. «Ведь мое отсутствие могут обнаружить. Прихватишь по дороге букет цветов?» Легко решая проблему, объясняю я. «Будет очень романтично. Жених со сломанными ребрами поехал узнать о здоровье невесты. Нормальная ситуация. Все командиры умилятся и много тебе не дадут. Зато когда отсидишь и выйдешь на свободу, получишь титул самого романтического солдата Кореи. Девушки будут таять при одном лишь твоем виде». Дживон некоторое время озадаченно молчит. «Врёшь, как дышишь!» – возмущается он. «Это нужно и для твоей семьи», – привожу я ещё один аргумент. «Ты ведь не забыл, что ты жених?» Дживон ещё снова думает. «Идиотизм какой-то!» – подумав, произносит он, давая оценку ситуации, и спрашивает. «А что с песней для Хальмани?» «Вот торгаш! Тут девушка в беде, понимаешь, а он себе КЦ выторговывает, мелкий Кью!» «Считай, что она уже есть», – успокаиваю его я. «Хит Кореи на все времена! Первые места в хит-парадах гарантированы!» «Я смогу занять первое место на Милон?» С сильным сомнением в голосе уточняет, правильно ли он понял Дживон. «А ты что, сам что ли собрался исполнять?» – изумляюсь я. «У меня красивый голос», – ничуть не смущаясь, объясняет Дживон. «Все признают, что я очень хорошо пою в караоке. Я почти всегда получаю максимум очков». «О, господи!» «Не, говорю я. «Эту песню я тебе не отдам, Дживон Аппа. Это действительно хит навсегда. Если хочешь, я могу сделать для тебя что-то другое. Приезжай, всё обсудим». «Ну ладно», – помолчав, со вздохом соглашается Дживон. «Сейчас приеду». «Жду», – говорю я, и быстренько отбиваюсь, пока он не передумал. Держа в руке телефон, прокручиваю в голове разговор. «Вроде всё нормально». Единственное, может действительно есть резон обеспечить этому романтику алиби, чтобы ему и вправду не впаяли по полной. Не знаю, насколько самоволка из госпиталя страшна и наказуема, но когда хоть что-то под зад подстелено, всегда лучше, чем голый асфальт. Приняв решение, звоню Сунок. Благо телефон всё ещё у меня в руке. Ещё раз её поприветствовав и успокоив, что я звоню не потому, что у меня вдруг мозги из ушей потекли, а по другому поводу. Перехожу к сути проблемы. «Онни», – говорю я, – «сейчас ко мне в больницу приедет Дживон. С цветами. Сделай анонимный звонок в СМИ, или же напиши им на почту, что это вот сейчас прямо будет происходить. Пусть они вышлют своих папарацци к моей больнице». Сунок ожидаемо вырубает секунд на 5. «Юнми, что происходит?» Врубившись по новой, восклицает она. «Мне нужны папарацци», – говорю я. «Пусть они снимут Дживона, он идёт в самоволку, сбежав из госпиталя. Если они его заснимут с букетом, то это будет романтик стори, и ему его начальство за побег много не даст. Понимаешь теперь?» Сунок потребовалось ещё секунд 5, чтобы понять. «Так у него же ребра сломаны», – восклицает она. «А у меня сотрясение мозга», – напоминаю я. «Мне вообще ходить запретили». «Ему же больно будет», – Не обращая внимания на мои слова, продолжает Онни буробить свое. «Тебе его не жалко?» «Кто бы меня пожалел?» Недовольно бурчу я. «Онни, я буду с ним разговаривать о дяде. Сегодня днем не получилось, ты же знаешь. Вот буду говорить сейчас, вечером. Время не ждет». «А-а-а!» С пониманием произносит Онни, типа «Так вот в чем дело». «Можно было сделать все официально, но я даже не представляю, когда это получится. Объясняю я, почему нужна именно самоволка. А это опять упущенное время. Поэтому все делается срочно. Я попросила Дживона приехать поговорить. Он согласился, но ему нужно прикрытие. Звони или пиши в разные СМИ. Возбуждай их, шансом напечатать завтра скандал и ростом рейтинга. Я не могу это сделать сама, так как голова не соображает, и я наверняка спалюсь. А это будет выглядеть для всех весьма странно». «Дживон ради тебя решил нарушить закон?» – удивленно произносит Сунок, совсем не то, что я ожидаю от нее услышать. «Блин, ну вот что у девчонок на уме? Им про дело говоришь, они все на чуйство переводят».